Татьяна Полякова. Время судья. Моему мужу Александру. С любовью. Свет фар вырвал из темноты фигуру женщины в белом плаще. Она застыла на обочине дороги, а я испуганно шарахнулась вправо, боясь ненароком ее зацепить. Подъездная дорога к дому отца совсем узкая, две машины не разъедутся. Дом последний в переулке, по сути, это тупик, и я с некоторым удивлением подумала, кто эта женщина. Точнее, что ей здесь понадобилось. Забрела случайно, не зная, что попасть на соседнюю улицу отсюда невозможно. Я затормозила перед воротами, ожидая, когда створки разойдутся в стороны, и посмотрела в зеркало. Женщина все еще стояла на обочине. Не знаю, почему меня это насторожило. Она смотрела в мою сторону, а у меня по спине вдруг прошел холодок. Что-то в ее фигуре показалось знакомым. Неявное, но уже тревожащее. Я, глядя в зеркало, продолжала стоять возле ворот. Потом, точно опомнившись, проехала вперед, и глаза вновь вернулись к зеркалу. Женщина стояла, не шевелясь, будто что-то разглядывая. Ворота начали закрываться, а она вдруг быстро пошла к дому. На мгновение свет фонаря у ворот упал на ее лицо, а я заорала «Мама!», чувствуя, как сердце ухнуло вниз. И тут ворота закрылись. «Мама!» Пробормотала я, потому что сил кричать больше не было. Впрочем, их все-таки хватило на то, чтобы выбраться из машины. Я постояла, держась за дверцу, боясь, что могу свалиться в обморок, а потом бросилась к калитке. На то, чтобы отпереть ее, потребовалось время. Я запоздало подумала, что проще было бы открыть ворота. Когда она, наконец, распахнула калитку, на подъездной дороге никого не было. Вглядываясь в темноту, я нерешительно позвала: «Мама!» Мне никто не ответил. Помедлив, я направилась к тому месту, где пару минут назад видела ее. За столь короткое время достигнуть улицы, от которой вела дорога к дому, она бы не успела. Разглядеть белый плащ я бы смогла, если женщина, конечно, не прячется за густыми туями. Вопрос, зачем моей матери прятаться? Впрочем, как и бродить поздним вечером возле своего дома, при том, что уже 4 года ее безуспешно ищут. И полиция, и мой отец. Я замерла на границе света, доходившего сюда от фонарей возле ворот. Примерно здесь она стояла. Попыталась разглядеть следы на песчаной обочине. Уже сомневаясь, видела я эту женщину, или это плод моего воображения. Если это не глюки, значит, ей одна дорога. За туями между соседскими заборами был узкий проход. Вступив на тропинку, я сразу же оказалась в темноте и немного постояла, ожидая, когда глаза привыкнут и начнут различать хоть что-то. Прислушалась. Где-то рядом заработал двигатель машины. Шины заскрипели по гравию, а потом все стихло. Я все-таки дошла до конца забора и оказалась на соседней улице. Движение здесь особо оживленным не назовешь, но машин хватало, даже в это время. Развернувшись, я зашагала к дому. Достигнув калитки, задрала голову, разглядывая звезды, и постаралась успокоиться. Какая-то женщина, действительно чем-то похожая на мою мать, оказалась возле нашего дома. Возможно, она о чем-то хотела спросить меня, вот и направилась к воротам, а потом передумала и поспешно скрылась. Все это довольно странно. Время для одиноких прогулок не самое подходящее, впрочем, как и место. Ну, хоть как-то да объяснимо. А вот на вопрос, с какой стати маме так себя вести, я бы точно не смогла ответить. Не было ответа и на главный вопрос. Куда и почему она исчезла 4 года назад? Абсолютно благополучная семья, где все любят друг друга. И вдруг однажды все летит к чертям. Первое время я надеялась, искала объяснение. Авария... амнезия, что угодно. Когда прошло 1/2 года, объяснений практически не осталось. но я все равно надеялась. Впервые слово «убийство» было произнесено примерно тогда. Не отцом и не мною, матерью моей подруги. Она была уверена, что я ее не слышу. Оказалось, отец все это время был под подозрением, хотя никто обвинений ему не предъявлял. О маме по-прежнему не было никаких сведений. Карточками она не пользовалась, поиски ничего не дали. Она просто исчезла. Оказалось, так бывает. За 4 года я научилась жить без нее, но смириться не могла. Не зря говорят, неизвестность мучительна. Наверное, даже смерть близкого человека перенести легче, чем эту выматывающую неопределенность, когда готов поверить всему. Так и до глюков недалеко. Они и не заставили себя ждать, мрачно усмехнулась я, входя в калитку. Дверь в дом была открыта. На крыльце стоял отец. «Нюся!» — позвал он. «Нюся» меня в шутку звала мама. Папу это скорее сердило. Он предпочитал называть меня Анечкой или Анютой. Но когда мама не стала рядом, вдруг начал обращаться ко мне именно так. «Привет!» — отозвалась я и помахала ему рукой. «Ты куда ходила?» — в голосе отца слышалось беспокойство. «Кошка выскочила прямо под колеса», — соврала я, приближаясь. Испугалась, что я ее задела, вот и пошла взглянуть. Папа обнял меня и поцеловал. «И что, кошка?» «Надеюсь, цела. На дороге ее точно нет». Мы вошли в дом. Когда исчезла мама, я училась в Москве. Вернувшись в родной город, стала жить отдельно. Сначала на съемной квартире, потом в своей, разумеется, купленной на папины деньги. Жить в этом доме я не могла и удивлялась, как папа может. Хотя на самом деле все должно быть просто. Этот дом связывает его с мамой, и отец считает, пока он живет здесь, есть надежда, что однажды все вернется. И мама, и счастье. Выходные мы, как правило, проводили вместе. Последние 2 лет дом уже не вызывал у меня такого неприятия, как поначалу. В любом случае, переезжать папа не собирался. Следовательно, с этим надлежало смириться, что я, в общем-то, и сделала. «Как дела?» — спросил папа, когда мы оказались в просторной кухне-столовой. «Нормально», — пожал я плечами. «Сейчас тебя кормить буду». «Шутишь? 11:30. Уверен, ты не ужинала и, скорее всего, не обедала». «Не угадал. Сегодня с девчонками в кафе встречались». «Да? Что ж, тогда давай пить чай». Мы устроились за столом. Через некоторое время я поймала себя на том, что таращусь в чашку в надежде найти ответ на вопрос. Привиделась мне женщина в белом плаще или нет? Точнее, была ли она похожа на мою мать? «У тебя все в порядке?» — спросил отец. Как видно, мой интерес к чашке без внимания не остался. «Да. Пришла одна идея. Извини». «Почему бы не рассказать папе?» — подумала я. В первый месяц мы много говорили о маме, наперебой убеждая друг друга, что она вот-вот найдется. Потом замолчали. А в последнее время и вовсе избегали этой темы. «Папа», — собравшись силами, позвала я. «Ты считаешь, ее нет в живых?» Отец такого вопроса не ожидал. Посмотрел как-то странно. Вздохнул, почесал бровь указательным пальцем. Верный признак того, что ему надо подумать, прежде чем ответить. «Почему ты спросила?» — наконец произнес он. «Я имею в виду, почему вдруг сейчас?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Но когда-нибудь нам придется поговорить об этом». «Да», — кивнул он. «Ты права. Наверное, в самом деле нам нужно поговорить. Нюся, если бы мама была жива, я не представляю, что могло бы заставить бросить нас... Допустим, я еще могу придумать причину, по которой она оставила меня, внезапно вспыхнувшая страсть, к примеру. Хотя это скорее уже кинематограф. В реальной жизни человек мучается, пытаясь решить, как поступить, а потом ставит в известность мужа, что хочет развестись, если предпочтет любовника. Мне казалось, я хорошо знаю твою маму. Она не из тех женщин, что изменяет мужу. Допустим, я ошибаюсь. Но тебя она бы в любом случае никогда бы не оставила. Никогда. И ты это знаешь. Ее бесследное исчезновение ставит в тупик. Я тысячи раз думал, что могло произойти в тот день. Что-то страшное, Нюся. И теперь у меня одна надежда, что я когда-нибудь узнаю. «Ты ведь обращался к частному детективу?» «Его рекомендовали как профи по розыску пропавших. И никаких следов?» «Ты же знаешь», — вздохнул отец, — «ее нет. Я не сомневаюсь. Вопрос, как и где это произошло. И на чудо рассчитывать не приходится. На пресловутую амнезию. Всех, кто не мог ничего сообщить о себе, давно проверили. Женщин среди них совсем немного. Кто-то удерживает ее силой? Обычно таких, как твоя мама, похищают с намерением получить выкуп. Ко мне никто не обращался. Родителей твоей мамы давно нет». «Что же получается?» — пробормотала я. «Несчастный случай — единственное разумное объяснение», — сказал отец. «Она погибла, а виновник ее гибели, испугавшись, спрятал тело». «А если... если маму вынудили бросить нас?» Не очень уверенно предположила я. Отец криво усмехнулся. «Кто? Зачем? И кому от этого польза? Поверить в инопланетян не дает здравый смысл. Кто еще? Спецслужбы? Ничуть не лучше инопланетян. Ты же знаешь, как она тебя любит». «Любила. Когда ты уехала в Москву, мне пришлось уговаривать ее не звонить тебе каждый час. Она бы нашла способ связаться с нами, уж можешь поверить. Твоя мама не из тех, кто опускает руки». «Сказать ему, — думала я. Скорее всего, это лишь прибавит ему беспокойства. Мало того, что жены лишился, теперь дочери бог знает, что мерещится». Мы допили чай и перебрались в гостиную. Устроились на диване поближе друг к другу, смотрели телевизор и почти не разговаривали. Я знала, о чем думает отец, и почти жалела, что завела этот разговор. После 12 он взял пульт и сказал: «Давай-ка спать». Я согласно кивнула. Поднялась в свою спальню, постояла под душем, а затем устроилась на подоконнике, открыв настежь окно. Сна ни в одном глазу. Папа прав, разумных объяснений нет. И мама действительно из тех людей, кто никогда не опускает руки. Она нашла бы способ связаться с нами. Со мной. Я не сказала отцу месяц назад и сегодня промолчала. Тогда, сочтя письмо чьей-то дурацкой шуткой, а сегодня не знаю почему. Месяц назад в мой день рождения по электронке пришло письмо, короткое. «Доченька, я так люблю тебя и так счастлива, что ты у меня есть. Поздравляю тебя и желаю счастья огромного-преогромного. Твоя мамочка». Читая письмо, я стискивала зубы от злости, ни минуты не сомневаясь. Это гнусная шутка. Мама бы вряд ли написала нечто подобное. «Доченька» и «мамочка» вообще не в ее стиле. Папа прав, мама очень меня любила. Беспокоилась, донимала звонками, однако обходилась без сюсюканья. Она была веселой, немного насмешливой, подтрунивала надо мной, придумывала смешные прозвища. Вместо вертихвостки говорила «хвостовертка» и звала Нюсей или Нюркой, весело фыркая. Но теперь, после разговора с отцом, я подумала: а вдруг? Вряд ли бы моя мама написала нечто подобное, но это та мама, которую я знала 4 года назад. Вдруг что-то заставило ее измениться? Чему удивляться, если это что-то заставило ее исчезнуть? Умом я понимала, папа прав. Единственное внятное объяснение — ее нет в живых. Письмо произвело на меня куда большее впечатление, чем я могла бы предположить. Оттого в случайных прохожих мне и мерещатся знакомые черты. Однако все эти размышления отнюдь не успокоили. Напротив, теперь я скорее удивлялась категоричности, с которой я отнеслась к электронному письму. Сейчас, после слов отца, все виделось совершенно в ином свете. Почему бы не предположить почти невозможное? Мама жива, и она связалась со мной. Со мной, а не с отцом. Когда она исчезла, я уже несколько лет жила в Москве. Дома появлялась далеко не каждый выходной. В столице были друзья и масса возможностей отлично провести время. Родители приезжали ко мне куда чаще. По делам им приходилось бывать в Москве еженедельно, что избавляло меня от необходимости выполнять дочерний долг. В последний год они редко приезжали вдвоем. Если честно, я такого вообще не могла припомнить. Никаких подозрений тогда это обстоятельство у меня не вызвало. У родителей общий бизнес, год от года он расширялся и, разумеется, требовал внимания. В тот последний год они не ездили отдыхать, как обычно. Сколько я себя помнила, мы отдыхали дважды в год. 2 недели зимой и месяц летом. Когда я стала старше, к этому прибавились поездки с мамой в Лондон. Она считала это необходимо, чтобы подтянуть мой английский. После первого курса я впервые отправилась отдыхать без родителей в компании подруги. Собственно, на этом семейные поездки закончились. Мне нравилось отдыхать с друзьями, и мама с папой отнеслись к этому с пониманием. Они хотели купить квартиру в Болгарии, потом вдруг передумали. Мама сказала, что мне наверняка захочется побывать в разных местах, и я не стану проводить все каникулы в Болгарии, а у них с папой просто нет времени бывать там часто. О квартире следует подумать ближе к пенсии. Объяснение показалось вполне разумным. Хотя, если честно, и сама покупка, и внезапный отказ от нее совсем меня не интересовали. Я была слишком увлечена собственной жизнью, и о жизни родителей в тот период мало что знала. Дежурного «все нормально» мне хватало. Родители словно остались в прошлой жизни. В уютном, любимом доме, где меня ждали и куда я могла вернуться в любую минуту. Интересно, все девицы моего возраста такие эгоистки? Или я в своем роде уникум? А потом грянул гром. Папа позвонил ближе к вечеру и спросил: «Мама не у тебя?» В голосе странная нерешительность и беспокойство. «Нет», — ответила я, даже не догадываясь, что приготовила мне судьба. «А она хотела приехать?» «Нет, не знаю, она звонила сегодня?» «Нет», — вновь ответила я и подумала. «Странно, что мама не звонила ни разу за весь день. Не похоже на нее. Это я могла забыть и не позвонить, но не она». «Меня это беспокоит», — сказал отец. «Не могу до нее дозвониться». Я уверила себя. Мама просто забыла подзарядить мобильный. Несколько раз набирала ее номер, а потом отправилась с подругой в кино. Вторично отец позвонил в полночь. Мамы не было ни на работе, ни дома. На звонки она упорно не отвечала. Теперь в его голосе была настоящая паника. «Мама не звонила?» «Нет». Только тогда появилось беспокойство. Но я по-прежнему была уверена, все непременно обойдется. И объяснение ее поведению будет простым и даже забавным. Святая наивность маменькиной дочки, которая считает, ее родители вечные, и с ними никогда ничегошеньки не случится. На ночном поезде я приехала домой, хотя папа и возражал. Думаю, он не переставал надеяться, что мама появится у меня. В 8 утра мы отправились в полицию. Потом ждали звонка дни напролет, не отходя от телефонов. Сначала счастливого известия, которое вернет нашу прежнюю жизнь, затем какого угодно. Само собой, я расспросила папу о том последнем дне. Накануне они гостили у Вяземских, давних друзей. Вернулись поздно. В 9 утра у отца важная встреча. Он уехал из дома в 8:35. Маму будить не стал. В 11:40 она появилась возле офиса, приехала на своей машине. Ее заметил охранник. На записи видеонаблюдения машину хорошо видно. Мама подъезжает, ставит BMW на своем обычном месте. Изображение не вполне отчетливое, но за рулем, безусловно, она. Держит руку возле уха, вроде бы с кем-то говорит по телефону. Потом BMW вдруг срывается с места и поспешно покидает парковку. Само собой, этот телефонный разговор очень заинтересовал полицию. Логично предположить, кто-то позвонил, и мама отправилась на встречу с этим человеком. Возможно, нервничала. Такой вывод напрашивался, объясняя крайнюю спешку. Обычно мама ездила аккуратно. Проверили все звонки в тот день. Вот тут и появилась первая странность. Ни одного звонка. Ни с ее номера, ни на ее. Должно быть, мама выключила мобильный, чтобы выспаться, а потом забыла его включить. Но камера запечатлела ее разговор по мобильному, телефон возле уха, и губы двигаются. Следователь спрашивал, не было ли у мамы еще телефона. Я ответила отрицательно, потому что никогда второго телефона я не видела, и мама всегда звонила с одного номера. Тогда я была уверена, вся эта путаница из-за плохого качества изображения. Мама могла просто поправлять волосы и произнесла что-то вслух, досадуя, например, на свою забывчивость. Так мы тогда и решили с отцом. Мама что-то вспомнила, вот и вернулась. Домой? Но теперь я вдруг подумала: что, если у нее действительно был другой мобильный, о котором ни я, ни отец ничего не знали? Вот только зачем он маме? Я прошлась по комнате, потом решительно направилась к компьютеру. Он остался здесь еще со школьных времен. Об исчезновении мамы, оказывается, писали довольно много. Чего ж удивляться, зная страсть людей ко всевозможным загадкам. Через 2 часа я с удивлением поняла, что много чего не знала. Например, в ту ночь родители спали в разных комнатах. Мама в их общей спальне, а отец в гостевой. Мне он об этом не рассказывал. В полиции отец объяснил, что довольно много выпил в гостях, а в охмелю имел неприятную особенность храпеть. Вот жена и отправила его в гостевую, чтобы не мешал спать. Папа, оказывается, храпит, чем и нервировал маму. По крайней мере, это объясняет, отчего в то утро родители не общались. Мама всегда спала очень чутко и непременно бы проснулась, когда папа поднялся, чтобы идти на работу. Помнится, он не уходил, не поцеловав ее на прощание. Действительно, не хотел будить, или была еще причина, из-за которой привычный ритуал был нарушен, а папа оказался в гостевой. Теперь, сидя перед компьютером и читая статьи 4-летней давности, я думала, как мало знаю о жизни своих родителей. За те годы, что я училась в Москве, могло произойти очень многое, о чем мне не захотели сообщать. Или я не хотела видеть. Отца в убийстве никто не обвинял, но намеки были. В таких делах муж всегда подозреваемый номер один. С 9 утра до 7:30 он был в офисе, чему много свидетелей. День выдался суматошный, отец не смог бы и на минуту отлучиться, чтобы этого не заметили. В ежедневнике его секретаря все расписано по минутам, и никакие самые хитрые вопросы сбить ее не смогли. Она стояла на своем. Алексей Егорович все время был в офисе и только в час спустился в кафе на 2-м этаже, чтобы пообедать. Компанию ему составил заместитель по финансам. Но в одной из статей намекали, что господину Гришину ничто не мешало разделаться с женой после 7:30, а потом разыграть спектакль с исчезновением. Повод для избавления от спутницы жизни банальный и веский — деньги. Общий бизнес, который в случае развода пришлось бы делить. Думаю, жизнь моих родителей, пока шли поиски, рассмотрели под микроскопом. Но, судя по всему, ничего подозрительного не нашли. В 7:30 отец поехал домой. В течение дня мама на звонки не отвечала, и это слегка его удивило. Однако он убедил себя. Жена решила остаться дома из-за приступа головной боли, и телефон выключила, чтобы ей не мешали. Эти самые головные боли мучили ее довольно часто. Не застав маму дома, он забеспокоился. Ее мобильный по-прежнему молчал, и папа стал обзванивать знакомых. Ее машина в гараже не оказалась, оставалась надежда, что она вдруг уехала в Москву. Какое-то время папа не решался звонить мне, чтобы не напугать, но потом не выдержал. Я вернулась к окну. Постояла немного, вглядываясь в ночь за стеклом. Дверь за моей спиной чуть приоткрылась. «Не спишь?» — услышала я голос отца. «Собираюсь ложиться». Он подошел и обнял меня. «Может, тебе съездить куда-нибудь отдохнуть? Хочешь, поедем вместе?» «Заманчиво. Я подумаю». Он кивнул, собираясь уходить, и вдруг нахмурился. Я проследила его взгляд и поняла, в чем дело. На экране компьютера статья с броским заголовком «Никто никогда не узнает правды». Я досадливо поморщилась, а папа вновь повернулся ко мне. «Я бы очень не хотел...» — заговорил он, с трудом подбирая слова, и криво усмехнулся, то ли досадуя на свою нерешительность, то ли все таки на меня. «Самое лучшее для нас, для тебя — научиться жить без нее. Я прошел все стадии от надежды до полного отчаяния. Иногда куда разумнее остановиться, и я не хочу, чтобы ты...» Боль словно выедает человека изнутри. Я бы предпочел, чтобы ты... избежала этого. Слава богу, у тебя целая жизнь впереди. Извини, что-то я сегодня невнятно выражаюсь. Я отлично поняла тебя, папа. Но вряд ли тебя должно удивлять, что я... «Удивлять?» — перебил он. «Нет, меня это не удивляет. Я очень боюсь, что ты угробишь несколько лет, а то и жизнь на разгадку этой тайны. Поверь мне, все, что возможно, я уже сделал. Результат нулевой. Теперь рассчитывать приходится лишь на чудо, а его может и не быть. Очень тебя прошу, не повторяй моих ошибок. То, что ты до сих пор ищешь маму, ты считаешь ошибкой? Мне тоже пора остановиться и попробовать жить без нее. Это очень трудно. И проклятая «а вдруг» до сих пор не дает мне покоя. Оттого я так боюсь за тебя. Он поцеловал меня и торопливо вышел из комнаты, а я, опустившись на кровать, досадливо покачала головой. Теперь рассказывать о женщине, встреченной возле дома, и вовсе не стоит. Отец точно решит, у меня глюки на почве дочерней любви. Да и о его душевном состоянии неплохо бы подумать. Разговор оставил неприятное чувство. И дело не только в том, что я расстроила папу, хотя меньше всего этого хотела. А в чем? Его реакция показалась чрезмерной? Ну, заглянула я в интернет, посмотрела старые статейки. Все дело в этих намеках на его причастность? Не думает же он, что я в них поверю? Или он в самом деле боится? Я стану одержима поисками, как он еще недавно. Кстати, об этих самых поисках мне тоже мало что известно. Когда вернулась в родной город, отец уже отчаялся найти хоть самую крохотную зацепку, но все равно продолжал искать. Я помню его потухший взгляд, словно обращенный внутрь. Тогда меня это здорово пугало. Что ж теперь удивляться папиному беспокойству? Он прав, тысячу раз прав. Нам надо научиться жить без нее. Я честно пыталась. Поначалу из-за отца. Видела, что с ним происходит, и твердила себе, кому-то из нас надо сохранить голову на плечах, не съехать с катушек. А теперь, когда отец понемногу успокоился, я готова все начать сначала. Я легла под одеяло и выключила свет, дав себе слово выбросить из головы недавнюю встречу. Я уже лишилась матери. Тем более стоит поберечь отца.